Глава 19. На следующее утро я решила пропустить завтрак, но не потому, что наконец-то наелась. Аппетит у меня по-прежнему был волчий, но мне требовалось кое-что сделать прямо с утра. Я достала свой одноразовый телефон и позвонила донору. Тот ответил: «Говорите, чем могу помочь?» «Это Бет Риверс. Мне срочно нужен пикап». Какое-то время мы оба молчали, потом донор заговорил. «Дайте мне 15 минут. Есть одна идея. Не самый удачный вариант, но может подойти. И вам нужны будут наличные, около 1000». «Не проблема, я в Бенедикте». «Мы зовем его Хаус, не Бенедикт. Я за вами приеду». «О, здорово, спасибо». Верный своему слову, донор оказался в нужном месте в указанное им же время. Обычно мы в таких случаях привозим машину паромом из Джуна, но мне в голову пришла другая идея. Так будет быстрее. Судя по вашему голосу, машина вам нужна прямо сегодня. Сегодня было бы идеально. Хорошо. Рук Тлинкит, стал объяснять донор, поворачивая к океану. Слово «тлинкит» он произносил как «клинкит». Океан с каждой минутой приближался и становился все шире. Под освещенным солнцем небом горизонт, казалось, был на другом краю Вселенной. Его отец отлично разбирался в травах и был умелым лекарем. Он недавно скончался, но Рук продолжает его дело. «Он лекарь или шаман?» «Не думаю, что сейчас кто-то так говорит, но раньше таких, как он, действительно так называли. Для меня он просто Рук. Его отец, Теннет, был хорошим человеком. И Рук тоже, но он еще молод и не скоро станет таким же талантливым, как был его отец». «А сколько ему лет?» 35. «Я думала, вы скажете, что ему еще нет 20 или около того». «Не совсем. Вы поймете, пикап, который мы едем смотреть, водила сестра Рука, но она недавно вышла замуж и переехала, а машину брать с собой не захотела». Донор быстро глянул на меня и продолжил. «Тлинкиты живут племенами, и брак призван соединять их между собой. Жениться внутри одного племени не разрешается». «Никогда?» «Такая традиция. Пикап на вид не очень, но еще вполне держится. Думаю, пару лет он протянет». «Интересно. Ладно, я его куплю». «Вам сначала надо на него посмотреть». «Хорошо». Я взглянула на донора. Он совсем не походил на того сердитого мужчину, который когда-то подвозил из аэропорта предполагаемую преступницу. Я твердо намеревалась купить пикап, даже если он будет гудеть и едва ползти, потому что даже это «едва» лучше, чем велосипед. «Можно я задам вам пару вопросов о Линде Раферти?» «Только если у меня будет право не отвечать». «Вы близко дружили?» Донор покосился на меня. «Что вы имеете в виду?» «Вы были друзьями?» «Да, мы дружили, но мне почему-то кажется, что вы не об этом спрашиваете». «Бенни сказала, ходят слухи, что у вас с Линдой был роман». «Что?» — донор рассмеялся. «Нет, и больше я никак не собираюсь это комментировать». «Поняла, спасибо за ответ». Донор покачал головой. «Чёртова Бенни!» Я припомнила, что уже слышала подобное выражение в адрес ее сестры. Может, эти двое действительно просто старались оживить местную обстановку, но мне показалось, что за словами донора крылось что-то более существенное. «Грилл по-прежнему не верит, что Линда совершила самоубийство», — заметила я. «Да, я тоже. Я не знала о Линде ничего такого, что указывало бы на то, что она могла себя убить. Но у них с Джорджем была своя трагедия в прошлом, еще в Южной Каролине». «Их сын?» «Да, для них это было ужасно тяжело, но толком я больше ничего не знаю. Они никогда не говорили об этом. Даже когда Грилл расспрашивал Джорджа, ну, после того, как он очнулся от того странного сна, тот мало что сказал. Они оба вели себя так, будто горевали, но... В общем, они словно старались об этом забыть и не хотели, чтобы им напоминали». Может, что-то все же напомнило Линде о произошедшем, а боль была слишком сильной? Возможно, но я все равно в это не верю. Как думаете, Линда могла бояться кого-нибудь или чего-нибудь? Интересный вопрос. Донор на мгновение задумался. Она действительно иногда была дерганой, как будто за ней кто-то следил. Не всегда, но временами я замечал, и не так давно тоже. А в какой ситуации? Да, донор снова задумался. Совершенно вылетело из головы. Не могу точно вспомнить. Само придет. Но я, скорее всего, скажу сначала Грилу, а потом уже вам. Я не против. Он рассмеялся. «То есть вы не собираетесь быть журналистом с бульдожьей хваткой?» «Предпочитаю быть журналистом, который раскрывает правду». Донор снова рассмеялся. «Знаю, звучит пафосно, но именно этого я и хочу». «Тогда ладно, правда, это хорошо». Мы приблизились к океану. Размокший пляж спускался к темной воде. В животе стало пусто, как в колодце. Ноздри уловили солоноватый запах, но я не могла понять до конца, был ли он лишь плодом моего воображения или действительной частью пейзажа. В голове промелькнуло. Нет, не воспоминание, скорее осознание. Воображение. Мое воображение всегда было необузданным, безграничным. Я никогда не считала его чем-то особенным, пока один мой друг, прочитавший мою книгу, не сказал: «Я бы никогда не смог так написать. У меня воображение отсутствует напрочь». И я ответила: «А мне иногда кажется, что у меня одно воображение и больше ничего». Может, в этом и есть моя проблема, хотя бы частично. Не будь мое воображение таким активным, может, и не было бы этих внезапных воспоминаний. Но, скорее всего, тогда бы я не смогла столько писать. За все нужно платить. «Так красиво!» Я сделала глубокий вдох и посмотрела на горизонт. «И страшно». «Да, верно». Земля от пляжа уходила вверх, образуя возвышенность. Поэтому, когда дорога свернула, нашему взору открылся вид на примерно полдюжины маленьких домов. «Ого! Я бы никогда не догадалась, что тут люди живут». Дома были раскрашены в яркие цвета — красный, желтый, зеленый и синий. Несколько легковых машин и пикапов припарковано там и тут. Не было ни асфальтированных дорог, ни тротуаров. Только дорожки, покрытые гравием и грязью, поэтому парковки явно имели стратегическое расположение. Я поискала глазами самый старый пикап. Он обнаружился у желтого дома и сам, вероятно, когда-то был красным. Теперь же машина выглядела ржавой, поблекшей, краска сошла пятнами. Мое сердце возликовало, и я от всей души понадеялась, что именно этот пикап мы и собирались смотреть. «Ну вот он!» — донор кивнул в сторону машины. «Если он на ходу, то идеально!» «Согласен. Пойдемте». Мы вышли из пикапа донора, и я тут же заметила какое-то движение в окне голубого дома. «Думаю, за нами наблюдают». «Разумеется, и обсуждают, а потом еще и слухи пойдут. Вполне возможно, нас поженят уже к вечеру. Особенно если Бенни узнает, что мы вместе приехали». Донор закатил глаза. Под ногами хрустел гравий, но почти все звуки заглушал голос океана. Волны не были высокими, но они мощно били по берегу, поднимая ветер и взбивая пену. «С вами все хорошо?» — раздался голос донора. Я очнулась и повернулась к нему. «Да, простите, засмотрелась. Я не первый раз видела океан, но здесь он отличался от своего украшенного пляжными зонтиками собрата на восточном побережье. Здесь океан был безлюден и словно не тронут цивилизацией. Казалось, на берегу можно найти доисторические окаменелости». «Да, впечатляет», — согласился донор. Он повернулся и двинулся по направлению к дому. Я пошла следом. Донор постучал в дверь. «Эй, Рук, мы насчет пикапа». Дверь тут же медленно открылась. За ней никого не было. Донор глянул на меня. «Заходите. Предупреждаю, у Рука в доме иногда можно увидеть всякие странные вещи. Но вы привыкнете». и он вошел внутрь. Я последовала за ним. Мне было скорее любопытно, чем страшно, но уже спустя пару мгновений я просто старалась не задохнуться. «Рук, приятель, что за вонь?» Донор прикрыл нос рукой. Я зажала ноздри пальцами. «Ох, простите, это, ну, это мертвая Гагара», — раздался голос Рука. В доме было темно, а из-за запаха пространство казалось меньше, чем на самом деле. Черт лица Рука было не видно, но, судя по силуэту, он был высоким и широкоплечим. Жаль, я не могла разглядеть спрятанное в тени лицо. «Как ты это выносишь?» — спросил донор. Рук пожал широкими плечами. «С бобрами еще хуже». «Придется разговаривать на улице». Донор развернулся и жестом предложил мне идти первой. Дважды просить не пришлось. Снаружи я сразу вдохнула холодный океанский воздух, полный грудью, стараясь все же сохранять контроль над собой. Мне не хотелось никого обижать, особенно человека, который разбирается в травах. Мне вполне может пригодиться его помощь. Надеюсь, мне не понадобятся при этом мертвые бобры и гагары. Но все же вдруг он лечит лучше, чем доктор Паудер. После пары вдохов я вновь обернулась к мужчинам. «Простите», — сказал Рук, — «чтобы вы знали, я не убиваю животных. Этих я нашел уже мертвыми». Он выглядел моложе своих 30 с лишним. В широко посаженных глазах светился ум, может, даже мудрость. Кожа была гладкая и темная, а убранные в хвост волосы спускались ниже плеч. «Все нормально, Рук, я понимаю. Это Бет Риверс», — представил меня донор. «Она хочет купить пикап твоей сестры. Бет, это Амарук, мы зовем его Руком». Даже в нашей ситуации первого знакомства подобное представление казалось немного неловким. Как только я взглянула в теплые глаза Рука, меня охватило удивительное спокойствие. «Бет Риверс», — повторил Рук. «Откуда вы?» «Из Денвера. Хочу пожить на Аляске какое-то время, и мне нужен транспорт. В Джуно было бы сподручней». «А ваш на ходу?» «Да, он еще неплохо ездит». Рук снова посмотрел на меня изучающим взглядом, и в этот раз тревога поколебала мое спокойствие. «Что он во мне разглядел?» «Беру». «Но вы даже не ездили на нем и про цену не спросили». «Донор сказал около 1000. Этого хватит?» «Половину». «Жестко торгуетесь. Но если машина не заведется, сделка отменяется. Идет?» Рук даже не улыбнулся в ответ. «Что с вами случилось?» — спросил он. «Ах, это...» Я прижала ладонь к щеке, потом сжала руку в кулак и опустила. Жест вышел очень женским и слегка неловким. Я вовремя остановилась, когда рука инстинктивно потянулась к шраму. Кепку я оставила в комнате и все время забывала, как теперь выгляжу. Несмотря на ситуацию, во мне проснулось чувство юмора, и губы растянулись в улыбке. «Упала с лошади». Рук кивнул, но я чувствовала, что он мне не поверил. «Давайте посмотрим пикап», — предложил донор и направился к машине. «Да, конечно», — ответил Рук, неотрывно глядя на мой шрам. Я быстро ему улыбнулась и пошла вслед за донором. Внутри пикап оказался в состоянии похуже, чем все машины моего дедушки. Обивка протерлась почти до прозрачности, а в некоторых местах и до дыр, из которых торчали волокна наполнителя. На сплошном переднем сидении, где могли уместиться 2 человека, посередине торчала пара пружин. Если пассажиры не будут сближаться, их не зацепит. «Кажется, спидометр не работает», — отметил донор. «А это законно?» Рук и донор переглянулись и пожали плечами. Я уставилась на цифры. 298 695 миль. Он правда на ходу? Когда я в последний раз пробовал, был. Запрыгивайте и заводите мотор. Я протянула руку за ключами. Они внутри, ответил Рук. Не хотел рисковать и искать их потом по всему дому. Я села на водительское место и повернула ключ в зажигании. Машина легко завелась. Мотор тут же пробудился к жизни и приятно заурчал. Звук был отличный. «У него новые шины», — добавил Рук. «И они полностью оправдывали стоимость пикапа». «Не хотите немного прокатиться?» — спросил донор. «Нет, меня все устраивает». Покупка прошла быстро и безболезненно. Рук просто переписал машину на мое имя. Когда я вбивала «Бет Риверс» в графе «покупатель», то заметила, что донор с интересом наблюдает за тем, что именно я пишу, и в который раз порадовалась, что мама посоветовала мне взять псевдоним. Вспомнив о маме, я тут же почувствовала укол вины за то, что до сих пор ей не позвонила. Я отдала Руку деньги, а он вернул мне сотню, доведя стоимость до $400. «Будет неправильно брать с вас больше». «Как я уже говорила, торгуетесь вы нещадно. Спасибо». «Вам спасибо». «Вы знаете, как добраться до города?» — спросил донор. «Тут выбирать не из чего», — подумала я. «Или в океан, или в противоположную от него сторону». «Думаю, да». «Отлично. Если что, у вас есть мой номер. Мне надо возвращаться к делам». «Спасибо вам, донор», — сказала я ему вслед, пока он шел к своей машине. Я опять расстроила его планы, но мысль о том, что я теперь за рулем, меня окрыляла. Я повернулась, чтобы пойти к своему пикапу, но Рук перехватил меня за руку. Моей первой реакцией было резко высвободиться, но более вежливая моя версия из прошлого дала о себе знать, и я лишь молча на него посмотрела. Он убрал руку. «Простите», — начал он, — «мне нужно вам кое-что сказать». «Хорошо». «Не уверен, что вы поймете, но я экстрасенс». «Я знаю, что это значит. Кто-то вроде ясновидящего». «Да, но не совсем». Рук отошел от меня на шаг и приложил руку к груди. Меня учил дед, и часть его уроков была об умении слушать и понимать голос интуиции. Я могу предчувствовать какие-то вещи. «И что вы чувствуете про меня? Вам есть что сказать?» «Много всего. Мне жаль, что вам пришлось столько испытать. Я не вижу конкретного, но знаю, что вам причинили боль, и вам все еще больно». Я молча кивнула, но рассказывать ему о случившемся не собиралась, да и не думаю, что он этого ждал. Рук вздохнул. «У меня стойкое ощущение, что вам надо держаться подальше от бухты». «От парка Глейшер Бэй?» «От самой бухты». «Многие там катаются на каяках, но вам не надо». «О, ну это в любом случае маловероятно. Я никогда ничем таким не занималась и вряд ли буду. У меня здоровый страх перед водой». Рук кивнул. «Это хорошо. Но если вы поживете здесь подольше, вполне возможно, что вы измените мнение и захотите попробовать. Не плавайте в водах бухты. И вообще держитесь от нее подальше». Я подняла руку и поклялась. «Обещаю». Мы посмотрели друг другу в глаза, и я попыталась услышать голос своей интуиции. Может, этот парень просто пытается пустить пыль мне в глаза, пробует свои индейские приемы, пользуясь тем, что я новенькая. «Я буду осторожна», — пообещала я, отходя от Рука подальше. Не могу сказать, что он стоял слишком близко и нарушал мое личное пространство, но я все же чувствовала себя неуютно. «Хорошо». Рук тоже сделал шаг назад. «Спасибо, что согласились купить пикап. Думаю, моя сестра будет рада, что его водите вы. Она его очень любила». Он весело улыбнулся. Из-за него она почти отказалась выходить замуж, потому что муж не хотел, чтобы она брала эту машину в их будущую семейную жизнь. Я улыбнулась в ответ. «Будем надеяться, она сделала правильный выбор». «Пока что да. Время покажет. Если она решит поменять пикап на мужа, я не отдам». «Она тогда еще больше обрадуется, что вы так к нему привязались». «Было приятно с вами познакомиться, Рук», — улыбнулась я. «Спасибо». Я забралась в пикап и захлопнула дверь. Оконная ручка тут же отвалилась и упала на пол. Я не стала устраивать представление на глазах Рука и просто отодвинула ее ногой, чтобы не мешала. «Берегите себя», — сказал он. Я повернула ключ в зажигании и выехала задним ходом с гравийной дорожки. Затем переключила передачу и поехала в сторону дороги, по которой донор привез меня сюда, ощущая при этом новую волну свободы. Любая свобода слаще и острее, если ее у тебя недавно отняли. Когда я свернула на главную дорогу, то неожиданно поняла, что здесь совершенно нет машин. Домов и людей вокруг тоже не было. Я развернула пикап и уставилась на океан. Не знаю, как буду закрывать окно без ручки, которое сейчас валяется под сиденьем, но думать об этом мне не хотелось. Сейчас я радовалась, что окно открыто. Я заглушила двигатель. Я была абсолютно одна, на горизонте ни души, только волны и круглое солнце, ползущее вверх по небу. Деревья и густая растительность сливались с каменистым и песчаным берегом. Это была не самая приветливая картина, но меня устраивала. Я была одна. И если бы в данную секунду вымерло все человечество разом, я бы не заметила. Я была словно исследователь на далекой планете. Вдали от всех, вдали от Леви Брукса. «Его здесь нет, и здесь он меня не найдет», — сказала я себе. Стоило подумать, что мне удалось сделать шаг вперед, как внутри поднялось ощущение, напомнившее мне о зле и ужасе и возродившее мой страх. Смогу ли я посмотреть страху в лицо прямо здесь и сейчас? Поможет ли это? Мир по-прежнему существовал, и я вместе с ним, и Леви Брукс по-прежнему был далеко. Я сделала глубокий вдох и закрыла глаза. Если я очень постараюсь, смогу ли я вспомнить здесь, где мне было спокойно и никто не мешал? Мыслями я вернулась в тот момент, когда Леви Брукс постучал в мою дверь. Тогда я открыла ему, а дальше все случилось очень быстро. Я видела его фургон в стороне, даже номерной знак разглядела, но ни одна цифра или буква в памяти не осталась. Лишь размытое пятно. Он тащил меня к машине. Я кричала, отбивалась ногами и кусалась. Я резко открыла глаза. Я прокусила его руку. Теперь я чувствовала вкус его кожи, грязи на ней, крови. Я вцепилась в него изо всех сил, и кровь попала в рот. Я провела языком по небу, пытаясь воспроизвести тот вкус, словно это могло мне помочь. Но тщетно. Может быть, у него остался след на руке. Я снова закрыла глаза. Да, на его руке потом была повязка. Я помнила, как он зажимал мне рот, пытаясь заглушить крики. Даже не вздумай кусаться снова, иначе будет гораздо хуже. Его горячее дыхание у моего уха, его тягучий, приправленный алкоголем южный акцент. Желудок сжался, но я помнила, что это всего лишь воспоминание, и сейчас ничего не происходит. И я его укусила до крови. В душе шевельнулось легкое удовлетворение. Я не знала, насколько значимой та информация окажется для расследования, но я обязательно сообщу ее детективу Мейджерс. Пусть это и не самый большой кусок мозаики, он имеет значение для картины в целом. «Так, а теперь что случилось после того, как я его укусила, и он затащил меня в фургон?» Я по-прежнему держала глаза закрытыми. Он швырнул меня в заднюю часть машины. Я услышала щелчок замка у дверей и попыталась доползти до передней, но он успел обойти машину и добраться до водительского места прежде меня. Оказавшись в машине, он с силой толкнул меня, и я упала, ударившись головой. Перед глазами вспыхнули огни. Я помнила, что мне было больно. «Ты моя, так что сопротивляться нет смысла». Он достал шприц. В моей памяти игла была огромной, намного длиннее обычной. Но я понимала, что, скорее всего, это был стандартный шприц. Действительно ли я его видела, или так и не смогла открыть глаза из-за боли в голове, а теперь лишь додумывала произошедшее? И вот тут моя память начала разваливаться на части. Не открывая глаз, я вцепилась в руль. «Не сдавайся, смотри!» Держа шприц одной рукой, другой он перевернул меня на живот и уселся мне на спину. Я по-прежнему извивалась, пиналась и кричала. «Нет», — пробормотала я вслух, — «но сейчас нельзя было позволить себе остановиться». Какая-то часть меня изо всех сил уверяла, что воспоминания не могут причинить боли, что я на свободе. Я на свободе. А затем я почувствовала укол иглы в основании шеи, и окружающий мир заволокла тьма. Сидя в своем новом пикапе, в настоящем, в месте, где я была исследователем неизведанных территорий, я открыла глаза и попыталась успокоить сбившееся дыхание и колотящееся сердце. Я била рукой по рулю, кричала и плакала. Но как я могла не отбиться от него? Я выскочила из машины, и меня вывернуло наизнанку у обочины. Воспоминания были еще слишком свежи. «Ад воплоти!» — мелькнуло у меня в голове. Я икнула, посмотрела на бесконечную гладь океана и вытерла рот тыльной стороной руки. «Черт! Я больше не у него в фургоне! Этого монстра больше нет рядом со мной! И все же пока хватит воспоминаний!»